Ведьма. Что ж, я так и знала. Фак. Эми налила в бокал сельтерскую воду и выпила залпом. Почему же ты мне раньше об этом не сказала? Я думал, что у тебя только временно приостановлено право быть медсестрой. Оказывается, ты еще и под надзором прокуратуры по решению суда. Естественно, в госпиталь не берут на работу людей с открытыми уголовными делами. В отделе кадров сделали полную проверку твоей уголовной истории, и это открылось. Я надеялась, авось никто не узнает, может, как-нибудь проскочу. Да-да, понимаю. Как я уже убедился, это твое жизненное кредо, твоя жизненная философия. Авось как-нибудь проскочу. Может, никто не узнает. Авось повезет, сказал я нравоучительным тоном, акцентируя голос на слове «авось». Она вдруг нахмурилась. Не смей со мной разговаривать таким тоном. Я не твоя жена. Да, я влипла, по своей же вине. Но я за это заплатила высокую цену. Ты даже не можешь себе представить, через что я прошла, — сказала она со злостью, но на ее глазах заблестели слезы. «Извини за мой тон», — ответил я, смутившись. «Сегодня меня вызвал к себе босс и возмущался, почему я его не предупредил о том, что у тебя еще открыто уголовное дело, и ты под надзором. Он ведь рассчитывал, что ты будешь работать у нас в регистратуре. Я стоял как идиот и не знал, что ему ответить». Кивая, Эми вопросительно уставилась на меня, будто бы ожидая разрешения на что-то. «У тебя есть вино, Бен?» Она подняла пустой бокал, из которого только что выпила воду, и протянула ко мне. «Налей. Мне хочется сейчас напиться до чертиков». Я отрицательно покачал головой. «Бенжик, ну пожалуйста!» «Нет». «Фак!» Она опустила бокал на стол с такой силой, что я удивился, почему он не разбился. Она была готова расплакаться. «Успокойся, это не конец света. Не получилось в этот раз, получится в следующий. Пошли лучше погуляем по Солт-Маршу. Там тебя ждут коты, чайки и крабы». Было еще светло, но в небе все яснее проступала желтая луна. Мы шли с Эми по широкой земляной тропе, вьющейся по Солт-Маршу, вдоль залива. Темно-лиловую водную гладь больше не тревожили заплывавшие сюда катера. Вдали, на противоположном берегу, были видны темные, движущиеся близко друг от друга точки. Вероятно, это стая серых уток искала у берега поживу. «Нью-Йорк — холодный город. Сколько лет здесь живу, не могу привыкнуть к вашему жесткому климату, который не сравнить с теплым, мягким климатом в Джорджии», — сказала Эми. «Да», — отозвался я, глубоко с наслаждением вдыхая запахи сырой земли и умирающих листьев. Возле дома было безветренно, а здесь, на открытом пространстве, ветер показывал свой норов, задувая холод под куртку. Но мы решили с Эми пройти весь маршрут, сделав широкий круг. Вдали, в наползающих из-за горизонта сумерках, еще был слабо различим высокий столб с ястребиным гнездом. Но уже была глубокая осень, птенцы оперились, выросли и улетели, и гнездо опустело до следующей весны. Остановившись, Эми посмотрела на пустое гнездо, затем помахала руками и закричала: «Эй, сестры! Я здесь! Сюда!» Однако никто не отозвался на ее призыв, и мы пошли дальше. Не щебетали птицы, словно попрятавшись куда-то. Лишь порой одинокая ворона, откуда-то прилетев, с тоскливым карканьем садилась на голую ветку. Создавалось впечатление, что Солт-Марш стал неживым, заброшенным и никому не нужным. «Ты слышала про новую эпидемию в Китае?» — спросил я. «Непонятно, что это за вирус, откуда он взялся и как с ним бороться. Надеюсь, до нас эта дрянь не доберется». «Да, будем надеяться. Идем быстрее, я замерзла». Эми зябко продернула плечами и, набросив на голову капюшон, ускорила шаг. Ночью я открыл глаза, разбуженные странными звуками. Мне почудилось, будто бы совсем рядом хлопают птичьи крылья. Присмотревшись, я увидел на подоконнике шевелившееся темное пятно. Кто это, белка или летучая мышь? Но как это существо сюда попало? Перегрызло металлическую сетку от комаров в окне? Оконная рама там опущена до конца. Неужели оно пролезло в какую-то щель? Я напрягал зрение, стараясь разглядеть, кто же это на подоконнике. «Ки-и-ар!» — раздался пронзительный крик, и загадочное темное существо, сорвавшись с подоконника, стало летать по комнате, ударяясь в шкаф, в стены, в зеркало. Я включил настольную лампу. Это был молодой сокол, быть может, один из тех, который этим летом вылупился из гнезда на высоком столбе на Солт-Марше, но почему-то не улетел на зиму вместе со своими собратьями. Птица билась о зеркало, съезжала по стеклу вниз, стараясь уцепиться когтями и клювом хоть за что-то на гладкой зеркальной поверхности, и продолжала отчаянно кричать. Эту сцену было невыносимо наблюдать. Поднявшись с кровати, я открыл окно. Затем взял птицу сзади за крылья, чтобы выпустить ее в окно. Но стоило мне сделать шаг, как сокол стал больно бить меня крючковатым клювом, оставляя на моих кистях кровавые раны. Он бил меня клювом и в грудь, и в живот. «А-а-а!» — закричал я от боли и... проснулся. Я еще не совсем пришел в себя, провел рукой по скомканному рядом одеялу в надежде нащупать Эми. Но, увы, ее рядом не было. В комнате было темно. Дверь в гостиную была закрыта, но сквозь щелку внизу оттуда проникал слабый свет. Поднявшись, поправив трусы и все еще поглаживая свои кисти, будто бы они были в свежих ранах от птичьих ударов, я тихонько открыл дверь и прошел в гостиную. Остановился на пороге комнаты. Эми в черной футболке с коротким рукавом, в черных трусиках сидела за столом, закинув ногу на ногу. Что-то писала на листе бумаги, лежавшем перед ней. Она хмурилась, покусывала широкие губы и выпучивала большие глаза. Она тяжело дышала, и я видел, как тяжело вздымается под футболкой ее грудь. Порой она крепко сжимала в кулак свободную левую руку, так крепко, что казалось, вот-вот хрустнут ее пальцы. Все ее лицо будто бы надулось, став каким-то страшным. «Ведьма. Настоящая ведьма», — подумал я невольно. «Бенни, это ты? Ты почему не спишь?» Оторвав взгляд от бумаги, она подняла голову и удивленно посмотрела на меня. Я пожал плечами. «Хочешь кое-что послушать?» — спросила она с возбуждением и странным восторгом. И, не дождавшись моего ответа, взяла исписанный лист бумаги и, слегка приблизив его к лицу, стала выразительно читать. «Жизнь — это слово. Это слово живет во мне. Оно зачато во мне, глубоко в моей матке. Там оно растет и хочет выразиться через меня. Слово постепенно становится мной, а я им. Оно течет через меня, в меня, из меня. Оно течет, как река, как вечный неиссякаемый источник, втягивая в себя все, и живое, и мертвое. Бог создал меня только для того, чтобы во мне было зачато, и через меня выразилось это живое слово». Сделав небольшую паузу, она перевернула лист другой стороной и продолжила. «Благодаря слову я становлюсь мерцающей звездой, тяжелым камнем и легкой птицей. Да, я становлюсь соколом, парящим в осеннем небе ястребом. Я лечу!» Она взмахнула свободной рукой, как крылом, и продолжала плавно размахивать ею в такт чтению. «Юго-западный ветер подхватывает и несет меня вверх. Я плыву в воздушном потоке, в голубом океане воздуха. Мое сердце обросло плотью, пухом, перьями. Потоки воздуха поднимают меня выше и выше. Сомкнув крупный крючковатый клюв, я смотрю зорким желтым глазом в ту сторону, где в сизой дымке слабо проступают голубые хребты Джорджии. Я хочу полететь туда, но восходящим потоком воздуха меня поднимает еще выше. Я уже так высоко, что исчезает горизонт. От недостатка воздуха сжимаются мешочки моих легких. Вот это меня занесло! Я чувствую гнев, смешанный с ужасом свободы. Из моей груди вырывается пронзительный крик «Ки-ар!». Издав крик, похожий на соколиный, Эми умолкла, положив на стол ладонь с растопыренными пальцами. Ее грудь волновалась так, будто бы Эми еще находилась в плотных слоях атмосферы. «Ты ведьма! Талантливая ведьма!» — прошептал я, приблизившись к ней, чтобы ее обнять. Она повернулась ко мне и, расхохотавшись, вдруг толкнула меня в грудь. Я решил ей подыграть, притворился, будто потерял равновесие, и упал на пол. Вскочив со стула, Эми подлетела ко мне, вонзила в мою грудь свои острые ногти и, наклонившись ко мне, прошептала: «Сейчас я выклюю тебе сердце». А на выходных мы с ней пошли в известный коттон-клуб в Гарлеме, где давали перформанс чернокожие джаз-певцы. Да-да, тот самый клуб, который стал центром событий в знаменитом фильме «Клуб Коттон», прославив впоследствии и режиссера Фрэнсиса Копполу, и актеров, в нем снимавшихся, и сам этот клуб. Я в этом клубе никогда не бывал, более того, даже не знал, что он до сих пор существует. Мы сидели за столиком и, заказав еду, слушали музыку. Эми выглядела в тот вечер настоящей королевой. На ней было ярко-красное приталенное платье чуть ниже колен и черные колготки с серебристыми блестками. Она сделала высокую прическу в стиле афро, покрасив волосы в рыжеватый цвет. На груди лежало черное гранатовое ожерелье с ниткой крупных камней, которое я ей недавно подарил. Эми была в ударе и, безусловно, в центре внимания. Она подпевала певице, танцевала и участвовала в коротких беседах с собравшейся аудиторией, среди которой были не только обычные поклонники джаза, но и музыкальные продюсеры, дизайнеры и прочая богемная публика. Глядя на нее, любуясь ею, я понял, что окончательно теряю голову и влюбляюсь в эту женщину еще сильнее.